«Не отвлекаться на лишнее?» — не понял Тенго. «Вы о чем?» «Ну, скажем, о ваших отношениях с госпожой Эрико Фукадой, автором романа «Воздушный кокон». Ведь вы уже несколько раз встречались с нею, не так ли? А сегодня газеты вдруг сообщают, что она, похоже, пропала без вести. Можно представить, какую шумиху сейчас подымут все эти охотники за новостями». «Даже если я и встречался с госпожой Фукадой», — резко произнес Тенго, — «кому и какое до этого дело?» Усикава снова вскинул перед Тенго ладонь, маленькую, с толстыми сосисками пальцев. «Ну-ну, к чему такие эмоции? Я вовсе не хочу сказать ничего плохого, бог с вами. Я всего лишь подчеркиваю простую истину. Если постоянно растрачивать время и талант, просто зарабатывая на кусок хлеба, ничего стоящего не добьешься до самой смерти. Извините за прямоту, но лично мне будет крайне досадно наблюдать, как ваш драгоценный потенциал, способный породить шедевры, расходуется на повседневную суету. Если о ваших отношениях с госпожой Фукадой станет известно в свете, к вам непременно придут с расспросами журналисты и не отстанут, пока не выудят хоть что-нибудь. Неважно, было это на самом деле или нет. Уж такая это порода». Тенго молча разглядывал Усикаву в упор. Тот, продолжая щуриться, теребил мочку уха. Уши его были маленькими, а мочки ненормально огромными. Ей-богу, находить все новые и новые диспропорции в строении этого нелепого тела можно до бесконечности. «Разумеется, сам я никому ничего не скажу», — торопливо заверил Усикава и выразительным жестом застегнул свои губы на невидимую застежку-молнию. «Это я вам обещаю. Но не смотрите, что выгляжу я невзрачно. Мое слово — могила. Не зря надо мной подшучивают, будто в прошлой жизни я был моллюском в ракушке. Захлопну створки — не разомкнуть никому. И уж эта информация, господин Кавана, навеки останется в недрах моей души. Хотя бы из личного уважения, которое я к вам испытываю». Сказав так, Усикава наконец поднялся с кресла и несколько раз похлопал себя ладонями по костюму, пытаясь разгладить многочисленные мелкие складки. Но из-за нелепых хлопков эти складки лишь становились еще заметнее, словно заявляя на весь белый свет о поистине кармической измятости этого человека. «Если передумаете насчет Гранта, звоните в любой момент по номеру на визитке. Время у нас еще есть. Ну, а не соберетесь в этом году, за ним наступит год следующий». И Усикава изобразил пальцами, как Земля совершает оборот вокруг Солнца. «Мы, повторяю, никуда не торопимся. Чрезвычайно рад, что удалось с вами встретиться и передать вам наше послание». В очередной раз осклабившись и чуть ли не с гордостью продемонстрировав катастрофически корявые зубы, Усикава развернулся и вышел из приемной. Все несколько минут до начала следующей лекции Тенго вспоминал и прокручивал в голове то, что услышал от Усикавы. Чертов уродец знает о причастности Тенго к продюсированию воздушного кокона. Это ясно даже по его нагловатой манере держаться, не говоря уже о лобовых намеках. Чего стоит одна его фраза? «Если растрачивать время и талант, просто зарабатывая на кусок хлеба, ничего стоящего не добьешься до самой смерти». И еще одна. «Чрезвычайно рад, что удалось с вами встретиться и передать вам наше послание». «Мы все знаем». Вот что гласит их чертово послание. И ради того, чтобы сообщить это, они подослали к нему Усикаву и выделили грант на 3 миллиона. Как-то слишком нелепо. Пожелая они запугать Тенго, могли бы рубануть без экивоков. Дескать, нам о тебе известно то-то и то-то. Или с помощью этого гранта его хотели подкупить. Но что так, что эдак, слишком уж заковыристый и наворочен сценарий. Да и о ком, в конце концов, идет речь? Кто такие они? Может, фонд поддержки искусства и науки как-то связан с авангардом? И вообще, существует ли такая организация на самом деле? Держа в пальцах визитку Усикавы, Тенго заглянул в кабинет секретарши. «У меня к вам просьба», — сказал он. «Что именно?» Секретарша, не вставая из-за стола, подняла на него взгляд. «Не могли бы вы позвонить по этому номеру и спросить, это фонд поддержки искусства и науки? Если да, узнать, на месте ли господин Усикава. Нет, уточнить, когда вернется. Станут интересоваться, кто звонит, отвечайте, что в голову придет. «Поверьте, я бы сам позвонил, но, боюсь, будет неправильно, если там узнают мой голос». Секретарша сняла трубку и пробежала пальцами по кнопкам телефона. Когда в трубке ответили, перекинулась короткими дежурными фразами. Компактный обмен сигналами в мире профессионалов. «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии действительно существует», сообщила она, повесив трубку. «Звонок приняла девушка, штатный оператор, лет 20 с небольшим. Отвечает строго по уставу. Сотрудник Усикава у них действительно служит. Сегодня планировал вернуться в офис в 3:30. О том, кто звонит, меня не спросили. Хотя я в таких случаях спрашиваю всегда. Ну, вы понимаете». «Разумеется», — кивнул Тенго. «Огромное вам спасибо». «Не за что», — кивнула секретарша, возвращая ему визитку Усикава. «Кстати, Усикава, это мужчина, что к вам приходил?» «Он самый». «Я, конечно, общался с ним всего 30 минут, но он мне очень не понравился».